Глава 19. «Да чтоб вас!» Прорычал от злости и подбежал к первой клетке. Ключ легко вошел в замок, послышался щелчок, и дверь отворилась. Человеческая троица оказалась на свободе, правда, с пустыми руками. Но они это быстро исправили. В дальнем углу, на который не обратил внимания, была свалена груда оружия, куда и направились игроки. Подскочив ко второй камере, появилось дикое желание оставить все как есть. Закари тот еще ублюдок, выручать его совершенно не хотелось. К тому же там находился огромный гуманоид, смотревший на меня не особо дружелюбно. Хотя откуда знать, как они выказывают симпатию? Может, он уже меня обожает? И все-таки руки сами потянулись к замку. Щелчок, и парочка нелицеприятных узников тоже освободилась. Высокий гуманоид сделал два шага и замер в дверном проеме, закрыв собой парня. Маленькие черные глазки буравили меня, словно пытались добраться до глубины души, если такая являлась. А потом опустил широкую ладонь мне на плечо и двинулся к складу оружия. Это он меня так поблагодарил? Закари выскользнул следом, будто гадкий уж, бросил хитрый взгляд и поспешил к остальным игрокам. Так, народ, попытался обратить на себя внимание, но у стены началась ругань. Видимо, кто-то присвоил чужое оружие. Эй! Вот теперь обернулись. «Сейчас здесь будет целая куча мешиков. Хотите ждать или пойдете со мной?» «А с чего это ты решил командовать?» — выпалил блондинчик. «С того, что освободил вас, и теперь вы мои должники. Усек?» Вызывающе посмотрел на него. «А еще уровнем побольше твоего». Потом вновь обвел взглядом остальных. «Так что, идете?» Первым в мою сторону направился гуманоид. Потом засеменила девушка. Ну а дальше оставшаяся троица подтянулась. Удивительно, но Закари не проронил ни слова. Может, из-за цветка он разучился говорить? Вряд ли. Просто знает, где вовремя придержать язык. Выход приметил сразу, как только попал в зал. Высокая дверь располагалась с левой стороны. Я первым высунулся наружу. Здоровый инопланетянин хотел потеснить, но пришлось его остановить, выставив ладонь. Тот безропотно выполнил приказ, став за моей спиной, включая девушку. У инопланетянина в трехпалых руках оказалась секира, громоздкое оружие, как раз под стать такому здоровяку. Выход вел наружу. Всего сотни метров раскинулись густые джунгли. Видимо, мы стояли в самом крайнем углу пирамиды. Но мешики были и тут. Два воина сторожили неподалеку, повернувшись спинами, и что-то кричали в сторону гомонящей толпы, которую мы не видели. Наверное, пытались узнать, что же произошло. Кто с луком хорошо обращается? Тихо обратился к новым товарищам. Вперед вышел азиат. В жизни был чемпионом среди юниоров. Видимо, то время прошло. Хмыкнул я, так как на юношу тот совсем не походил. Ю-30 скривился, но промолчал. «Отлично, не перечьте и останетесь живы». «Твой левый», — указал на мешок стража, потом посмотрел на остальных. «Как только уберем их, сразу же бежим в джунгли. Там есть возможность скрыться». «Тебе не кажется, что эти полуобезьяны получат там преимущество?» — переспросил блондинчик. Он уже мне не нравился, ведь мы даже толком не познакомились. Они везде имеют преимущество. Огрызнулся в ответ. Особенно на равнине. Задавят числом, а в лесу можем хотя бы спрятаться. Бег с препятствиями не совсем то, что поможет. Не унимался тот. Оставайся здесь. Отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Как раз выиграешь нам время. Парень хотел что-то возразить, но, увидев недовольный взгляд гуманоида, заткнулся. Мы встали с азиатом друг рядом с другом, натянули тетиву, прицелились и выстрелили. Свист стрел, крик и системное оповещение. Вы нанесли критический урон. Моя стрела пронзила мешика чуть выше шеи, как раз под основанием черепа. Тело моба завалилось вперед. А вот напарнику не так повезло. Он попал, но только в плечо противника. Тот закричал от боли и рухнул на колени, пытаясь достать стрелу. «Бежим!» Скомандовал я и бросился к деревьям. Уговаривать бывших пленников не пришлось. Они ринулись следом со всех ног. Никто даже не подумал собирать лут. Позади послышались яростные крики. На секунду бросив взгляд назад, увидел толпу мешиков, особей 20, не меньше. Они обступили поверженных, ударили по голове раненого, отчего череп того не выдержал и лопнул, забрызгав присутствующих кровью и мозгами. Да, порядки у них так себе. Внезапно в паре метров позади в землю вонзилось копье. А потом второе и третье. Черт, да они неплохо метают снаряды. Остается надеяться, что их развитие не дошло до уровня пращи. «Быстрее!» — выкрикнул я и поднажал, выбиваясь из сил. Отставала, конечно же, девушка. Но бежавший рядом гуманоид, перехватив левую руку секиру и, обняв свободно, приподнял отстающую и ринулся вперед с такой прытью, которой хотелось позавидовать. «Их раса отличается от человеческой повышенными физическими способностями», — заговорил интеллект, вот только я и сам это понял. Вон как летит. «За ним точно не поспеешь». И тогда я вновь задумался, каким образом такого здоровяка могли пленить мягкотелые макаки. Впрочем, у нас будет время об этом поговорить, если оторвемся от преследователей, которые раздирали глотки за нашими спинами. Помню выступление одного известного в России сатирика, где он начал монолог со слов «смеркалось». Так вот, в джунглях смеркалось. Я давно потерял счет времени, не знаю, сколько в лимбе длятся сутки, может, 24 часа, а может и 12, но вполне вероятно, что в этом мире и вовсе нет таких понятий, как день и ночь. Возможно, каждые новые сутки могут быть короче или длиннее предыдущих. В лимбе все не так, как можно представить, и вряд ли существует хоть какая-то стабильность. Великана с огромной секирой поймали мешики, которых я порубал как салат. Везение, о котором говорил интеллект, или помощь мимикрии, получилось бы отбиться от той пятерки, с которыми столкнулся вначале, без удивительных свойств, дарованных при переносе на арену? Думаю, нет. И уж тем более меня превратили бы в фарш остальные мобы, пришедшие на выручку сотоварищам. Не убей тогда медведя, не сделай жерелье страха, исчез бы лишний игрок, словно того и не было. Мысли проносились хороводом вместе с мелькающими деревьями и кустами. Мы рисковали. Очень рисковали, ускорившись до такой степени. Могли попасть в ловушку или аномалию, а может еще куда. Хрен знает, что выкинет лимб. Но останавливаться не имели права. Позади все еще раздавались дикие крики мешиков. Поэтому неслись прочь от людоедов. Мало ли какие еще гастрономические фантазии у мобов. Гуманоид, сжимавший девушку, бежал рядом, даже не думая обгонять. Наверное, думал, что я знаю укромное место. Не хотелось его разочаровывать, но такими сведениями я не обладал. Остальные тоже не отставали, но и не спешили вырваться вперед. Каждый следовал за мной. Даже недовольный блондинчик и Закарий доверились. Что ж, постараюсь не подвести. В вечерних сумерках сквозь потемневшие кроны заметил ту самую гору, к которой изначально направлялся. Отлично, ориентир есть. В голове тут же созрел план. Надо спрятать людей. Будет замечательно, если там найдется хотя бы маленькая пещера. А когда они окажутся в укрытии, выбраться наружу и активировать мимикрию. Слившись с камнем, можно будет вступить в бой с толпой мешиков. Главное, не потратить до этого манну. Крики приматов постепенно отставали. Либо мы слишком быстро для них бегали, в чем сильно сомневаюсь, либо они сбились со следа. Это было на руку, поэтому припустили к горе, выжимая максимум. Вскоре деревья расступились, и джунгли выплюнули нас к скалистому подножью. На деле там оказался небольшой горный массив, и хоть снежные макушки не врезались в небеса, но склоны оказались крутыми и скалистыми. Взбираться по таким – то еще удовольствие. Однако никаких пещер или углублений на нашей стороне не оказалось, пришлось обогнуть. Но стоило преодолеть всего сотню метров вдоль горы, как под ногами захлюпало. Для остановок не было времени, пришлось бежать дальше, стараясь не отдаляться от склона. Трава доставала до щиколоток, а под ней размякшая почва. С правой стороны неспешно расступались деревья, то тут, то там виднелись большие лужи, сливавшиеся порой воедино. Местность постепенно превращалась в болотистую, что мне совсем не понравилось. Сразу вспомнилось, что для доспеха необходимо добыть клюв неизвестного Тикулуса, но встречаться с ним не особо хотелось. И вот долгожданная находка. В каменном подножье зияет черный зев пещеры. Бросились туда, но, оказавшись рядом, остановились. А вдруг там кто-то есть? Первым заговорил азиат. Гуманоид прищурился и шагнул внутрь. «Тут пусто», — пробасил он, и я впервые услышал его громоподобный голос. «Ты в темноте, что ли, видишь?» — усмехнулся Закарий. Тот ничего не ответил и исчез во мраке, оставив у входа девушку. «Моя интуиция молчит. Может, и правда чисто?» Неуверенно направился следом, а когда оказался внутри, то мрак сомкнулся со всех сторон. Прикрыв глаза, постоял пару секунд, надеясь, подождав, пока не привыкнут к темноте. А когда открыл, то различил смутный силуэт здоровяка, сидевшего неподалеку. «Никого», — вновь произнес он. «Да тупик». Хлопнул широкой ладонью по стене за спиной. «Что ж, если мешики не видят так же хорошо, как этот громила, то у нас появилась возможность укрыться от преследователей. Заходим». Я выглянул наружу, где поджидали остальные. «Пещера маленькая, но довольно темная. Нас не заметят, если будем сидеть тихо». «Ты уверен, что оттуда никто не появится? Блондинчик кивнул на мрачный проход. Я ни в чем не уверен. Как же он начинал бесить? Можешь искать укрытие сам. С этими словами протянул руку девушке, та неуверенно взялась и прошла следом. Далее зашел азиат. Закари и блондинчик недоверчиво переглянулись и нырнули во тьму. Мы продвинулись к дальней стене, где уселись полукруг с опаской, уставившись на джунгли. Никто не слышал криков мешиков, но все молчали, боясь подать даже слабый звук. И тут снаружи послышался тихий шорох, словно по траве кто-то полз. В первую секунду я напрягся так, что новые знакомые заметили это даже во тьме. Но стоило чуть присмотреться, как понял, начался дождь. Не знаю, сколько прошло времени. Может, час, может, пара. Мы сидели в темноте и молчали. Даже дышали через раз. Лишь изредка двигались, чтобы хоть как-то размять затекшие конечности. Но при этом старались издавать как можно меньше звуков. «Долго так сидеть?» — первой прошептала девушка. Когда мы зашли внутрь, она села рядом, но в какой-то момент, дрожа от холода, прижалась ко мне. Интригующе, но крайне опасно. Не думаю, что в Лимбе найдется время для развлечений или романтической истории. Тут приходится выживать, и вполне возможно, девушка именно этим и занимается. Я их вытащил из клеток, вывел из пирамиды, нашел убежище. Логично, что и другие препятствия смогу успешно преодолеть. В таком случае она молодец. Невольно усмехнулся. Неизвестно. Честно признался я. Мешиков не видно, но они могли притаиться и рыскать по округе. Лучше обождать, тем более там дождь. По опыту знаю, в такую погоду надо оставаться в укрытии. Вот только не затопят ли нас? В этом не был уверен. Пещера находилась чуть выше земли, но если начнется такой же ливень, как в прошлый раз, то нас ждут большие неприятности. «Значит, и костер нельзя развести?» Пробормотала она. «А то так окоченею». «Не волнуйся, от холода в Лимбе вряд ли можно умереть», заметил азиат. «А он знает толк в игре, видимо, неплохо потаскала. Вполне возможно, что до четвертого уровня не хватает всего пары очков». «Не получится», ответил я на вопрос девушки. «Свет может нас выдать. К тому же, где сейчас найти сухие дрова?» Та вздохнула и прижалась сильнее. Тепло и приятно. Не хотелось уходить, но надо было разведать, что творится снаружи. А так как никому нельзя доверять, кроме самого себя, пришлось подняться и осторожно двигаться к выходу. Никто не сказал ни слова. Понимали, что планирую сделать. И только Закари мог догадываться, как именно. Да, я собирался использовать мимикрию. Слиться со скалой и двинуться вперед, придерживаясь ее края. Вряд ли тупые приматы смогут усмотреть в камне подобие человеческой фигуры, тем более под дождем. Холодные капли упали на голову, заставив вздрогнуть. Крупная морось. До этого ливня, под которым пришлось побегать, она явно не дотягивает, но все равно неприятно. Вышел из пещеры, вокруг никого. Отошел чуть в сторону, скрывшись от любопытных взоров новых знакомых. Незачем им знать о моих тайных способностях. Конечно, Закари может проболтаться, но что-то мне подсказывает, что он будет молчать. Расскажет о мимикрии, придется поделиться остальными подробностями. А зачем паршивой овце признаваться об этом в общем стаде? Подобрав небольшой камень, активировал мимикрию. Пробирался практически вслепую, так как небо закрыли тучи, и теперь не освещают ни звезды, ни луна. Прошелся сперва в одну сторону, потом в другую, но никого не заметил. Ночную тишину нарушали лишь редкие крики птиц и животных. Наверное, мешики, как и большинство других тварей, спрятались от непогоды, я их прекрасно понимал. Имеются нераспределенные очки. Напомнил интеллект. Точно, я же перешел на новый уровень. Это значит, что в запасе целых 5 очков, которые планировал внести в мимикрию. Или в интеллект. Или прокачать все остальное. Зараза, столько всего надо улучшить, а у меня каких-то 5 сраных баллов. Я практически добрался до пещеры, когда заметил крадущуюся тень. Мешек. Уровень 5. Зараза. Все-таки они нас вычислили. Моб был один и меня не замечал. Он спрятался за камнями и осторожно за них высунулся, всматриваясь в темный проход. Только тогда я расслышал слабый говор, идущий изнутри. Идиоты. Вот как их еще назвать? За нами погоня, они сидят и болтают. Были бы спички, то сверкали бы и ими. Мешек тем временем подполз на пузе ближе к проему и притаился за углом. Он настолько отвлекся на бормотание недавних пленников, что совершенно перестал обращать внимание на окружающий мир. А что в таких случаях говорит уточка? Правильно. Зря, зря, зря. Я вынул меч и рванул в сторону моба. Тот не успел понять, что произошло, когда лезвие пробило грудную клетку и пронзило сердце. Вы нанесли критический урон. И на последнем издыхании эта тварь успела закричать от боли. Зараза! Привлекает остальных. И размахнулся, и снес ему голову. Вы нанесли критический урон. Опять крит? Удивительно. Не может же постоянно так вести. Может, дело в том, что сейчас я представляю собой каменную глыбу? Вполне вероятно. Ведь в таком случае сила удара явно увеличивается. Но об этом можно подумать после. Что здесь? Первым наружу выскочил Закарий. Я тут же принял обычный вид, как раз перед тем, как появились остальные. Они уставились на поверженного Мешика, переводя взгляд с него на меня. «Какого черта шумите?» — выпалил я. «Теперь готовьтесь, они скоро будут здесь». «Надо бежать!» — чуть ли не воскликнул блондинчик. «Ночью?» — посмотрел на него, как на идиота. «Да и куда, ты знаешь?» Тот покачал головой. «Что нам делать?» Гуманоид задал самый разумный вопрос. «Спрячемся в пещере и переждем. Авось пронесет». Я опустился к убитому и прикоснулся. Мешек тут же исчез, а перед глазами вспыхнули новые предметы. Простая дубинка — один. Каменный нож — один. Дубинка. Все-таки вернулась, родная моя. Быстро обратно. Поторопил остальных. Никто не сопротивлялся, тем более где-то неподалеку послышались воинственные крики. А когда оказались внутри, попятились к дальней стене, обнажив мечи и приготовившись к бою. 1001? Тихо позвал меня азиат. Что такое? Не хочу портить тебе настроение, но примерно в подобной ситуации нас и пленили, загнали в тупик и связали. На этот раз у них ничего не получится, ответил ему. Почему? Теперь у вас есть я.